Спустя некоторое время их беседа прекратилась по мере того, как она становилась все более поздней. У всех у них был напряженный и изнуряющий день, и им нужно было немного отдохнуть. С немалым удовлетворением Наруто опустил голову на простой матрас и почти сразу же заснул. Это должно было длиться всего несколько минут, но, судя по его внутренним часам, ближе к часу, Наруто проснулся. Он сонно поднял голову и нахмурился. Обычно он отлично спал, если утром не был слегка настороже к угрозам. Это просто пришло с ночевкой на улице, даже под защитой его песчаных хижин. Вскоре он понял, почему проснулся, когда повернулся, несколько удивленный, увидев Фуу в ее собственной постели, сидящую там и просто смотрящую в пространство. Фуу, девушка с мятными волосами быстро обернулась, прежде чем расслабиться при виде блондина, обеспокоенно смотрящего на нее. «Прошу прощения, Наруто-сан, я не хотела вас будить». Наруто быстро отмахнулся от нее, когда встал, слегка потягиваясь на жесткой кровати. «Зови меня Наруто, мне не нравятся все эти почетные слова. Я не чувствую, что заслуживаю уважения». Фуу только удивленно моргнула, смотря на него. В ее глазах он был тем, кто спас ее от несчастной жизни. Кого она могла уважать в своей жизни так сильно, если не его? «Почему ты все еще не спишь?» Фуу просто снова моргнула, когда посмотрела на дверь комнаты, где намек на лунный свет просачивался через коридор. Назначенное время для сна еще не достигнуто. Наруто обеспокоенно нахмурился, когда подошел, прислонившись к кровати напротив своего товарища Джинчоурики. «Что ты имеешь в виду?» Фуу просто посмотрела на него снизу вверх, как будто то, что она сказала, имело абсолютный смысл. «Предполагается, что я ложусь спать ровно в полночь, чтобы проснуться ровно в 4, чтобы максимально повысить продуктивность». Наруто просто вздохнул с небольшой, но грустной улыбкой. «Фуу, ты больше не в водопаде. Тебе позволено ложиться спать, когда захочешь». Фуу только слегка нахмурилась, посмотрев на кровать. Она еще не чувствовала сонливости, она слишком привыкла к своему расписанию. «Я не думаю, что смогу». Наруто просто улыбнулся ей, протягивая руку. «Хорошо, тогда почему бы нам тогда не пойти прогуляться?» Фуу снова моргнула, глядя на протянутую руку, прежде чем нерешительно пожать ее. Они вдвоем медленно начали прогуливаться по заброшенному комплексу в тишине. Единственными звуками было редкое стрекотание цикады. Наконец Наруто нарушил его, когда они повернули за поворот, рассеянно проводя рукой по стене. «Так как ты думаешь, что это было за место?» Фуу на мгновение огляделась, отметив, что коридор был хорошо построен, хотя и выглядел слегка поспешным. Стены были деревянными, но в хорошем состоянии и без гнили, в то время как пол был выложен каменными плитами. Возможно, какой-то аванпост контрабандистов. В водопаде были довольно распространенные миссии по их ликвидации. Наруто просто кивнул с задумчивым видом, по крайней мере, до тех пор, пока его рука не коснулась определенной панели в стене. Он немного надавил на нее, чтобы она слегка сдвинулась. Двое немедленно отступили назад, когда каменная плита перед ними отъехала в сторону, открывая скрытую лестницу под ними. На мгновение воцарилась тишина, когда они оба вгляделись в темноту вокруг них. Было ли что-нибудь подобное в каком-нибудь из этих тайников контрабандистов? Фуу просто смотрела вниз еще немного, слегка нервничая из-за отсутствия насекомых, которых она могла чувствовать там, внизу. Нет, они этого не сделали. Глава 69. Шторм, часть 9.1. Мне кажется, или здесь становится теплее. Двое спускались по винтовой лестнице, которую они нашли. Возможно, это был не самый умный поступок, который они когда-либо делали. Однако, независимо от того, какой была их жизнь, они все еще были детьми, и их любопытство победило. Фуу огляделась вокруг, когда земляные стены медленно сменились металлическими, а лестница продолжала спускаться по спирали. Это так, скорее всего, эта область комплекса либо отапливается, либо не имеет вентиляции для предотвращения воздействия или проникновения. Это довольно распространенная практика при создании передовой базы на вражеской территории. Наруто только вздохнул, воздерживаясь от того, чтобы снова провести руками по стенам, опасаясь того, что произошло в прошлый раз. «Отлично, значит, нам удалось наткнуться на еще одну секретную базу». Фуу с любопытством посмотрела на него на мгновение, когда блондин тревожно хихикнул. «Долгая история, но мы случайно нашли подземную базу в деревне Травы. Оказалось, что его охранял парень, который мог превратить свое тело в грязь, продолжал говорить что-то о защите базы и Орочимару сама. Я победил его, и мы ушли. На самом деле мне не хотелось оставаться здесь после того, как он чуть не убил Шизуку. Фуо выглядела еще более заинтригованной, когда снова посмотрела прямо перед собой. «Ты уверен, что он сказал Орочимару?» Наруто кивнул, в то время как взгляд Фуо стал задумчивым, как будто она что-то вспоминала и пыталась разобраться в деталях. Орочимару, ниндзя с ранга из Конохи, один из великих саннинов и обладатель контракта на призыв змей, не приближайся к нему. Наруто удивленно моргнул, когда лестница, наконец, выровнялась, превратившись в длинный металлический коридор всего с двумя комнатами по обе стороны. Это было очень информативно. Фуо просто коротко кивнула, направляясь к левой двери. Мне было предложено запомнить книгу Бинго для использования в миссиях. Наруто мог довольно легко услышать злобу в ее голосе, когда она говорила: «Подожди». Он быстро схватил Фуо за руку, прежде чем она успела положить ее на дверь. «На двери есть пломбы. Я не уверен, что они делают, но я не думаю, что они заставят нас чувствовать себя хорошо». Фуо просто спокойно моргнула, прежде чем убрать руку, позволив Наруто вместо этого протянуть руку вперед и высосать чакру из печати. Вау, они вложили в это так много чакры. Они не хотели, чтобы кто-нибудь сюда попал. В конце концов он остановился, теперь убедившись, что дверь совершенно безвредна. Тем не менее, когда он пошел открывать ее, то обнаружил, что она заперта. Ха, как будто это удержит меня от этого. Баншутенин. Почти сразу же дверь начала сминаться, выгибаясь наружу, как будто ее ударила какая-то огромная сила с другой стороны. Фуо была удивлена, что он все еще держался при таком явном напряжении металла. В конце концов, крепкая дверь была полностью сорвана с петель, заставив Наруто уклониться в сторону, чтобы она не придавила его к другой стороне коридора. Он ухмыльнулся, выжидательно потирая руки. Он вошел внутрь, но тут же нахмурился. Что за? Это просто куча ящиков. Конечно же, комната была полностью заставлена выдвижными ящиками, начиная от старых деревянных и заканчивая более современными металлическими шкафами для хранения документов. По углам стояло даже несколько письменных столов, на которых были разбросаны различные бумаги. Тебе не следует так быстро отказываться. Если информация здесь сохранялась так тщательно, она наверняка будет ценной, по крайней мере, для кого-то. Фуо лениво подошла к одному из столов, взяв свободный лист из одной из многочисленных стопок. Это было в основном непонятно для нее, но она могла, по крайней мере, понять, что это был какой-то план. К чему, она не могла сказать, хотя Наруто также начал рассматривать различные ящики, теперь заметив, что многие были помечены именами мест или людей. Наиболее распространенными были деревни Шиноби, и не только главные. Среди прочих были такие места, как деревня Скрытая в Звезде и деревня Скрытая в Долине. «О, привет, у этого есть имя того парня, с которым мы столкнулись, о нем я тебе рассказывал», заинтересовавшись. Фуо схватила манильский файл с именем Мидара, напечатанным в правом верхнем углу. Она пролистала содержимое. Однако один лист особенно привлек ее внимание, и она вытащила его, чтобы прочесть при лучшем освещении. Объект 17 демонстрирует невероятные перспективы, адаптируясь к лечению сращиванием. Тесты на чакровую бумагу доказывают невообразимую близость к Земле, которой ранее не существовало. Полный спектр способностей неизвестен. Рекомендуем наблюдение на изолированной базе до разрешения дальнейшего тестирования. Результаты теста для использования при лечении, классифицированном как Нидаймиха 2 и Сорау 7. Она подняла глаза и увидела растерянное лицо Наруто, которое неосознанно отражало ее собственное. Что все это значит? Фуо рассеянно пожала плечами, продолжая листать файл, испытывая по ходу дела все большее и большее отвращение. Похоже, кто-то насильно пытался создать у кого-то сходство, используя методы сращивания генов. Основываясь на том факте, что это 17-й субъект и первый, кто показал положительный результат, я бы сказал, что лечение не настолько эффективно. Наруто почувствовал легкую тошноту от этого, он видел Мидару воочию. Фуо быстро отложила файлы и снова начала просматривать другие файлы, пока не нашла тот, который был помечен как Нидаймиха 2. «Наруто, я считаю, что ты должен прочитать это». Похоже, они повторили процедуру, но с клетками Нидаймиха Каге и члена клана Хадзуки. Уже из одного этого очевидно, что они пытались создать идеальное сродство к воде. Что ж, читай сам. Наруто так и сделал, осторожно листая различные страницы, заполненные подробными медицинскими отчетами, записями тестов, а также списком и профилями всех испытуемых, которые, к сожалению, оказались длинными. Наконец он отложил файл, подперев рукой подбородок, и, нахмурившись, уставился в пол. Глава 70. Шторм, часть 9.2. И ты думаешь, он оставил это без ответа, но получил быстрый кивок от Фуу, она не была так встревожена, как он. С другой стороны, он снова задался вопросом, может быть, она не видела что-то неправильное в этих экспериментах. Вполне возможно, перечисленные атрибуты, отображаемые различными субъектами, до жути похожи, Наруто мрачно кивнул. То, что сказал Фуу, было абсолютной правдой, вплоть до мелочей. Но здесь сказано, что выживших не было, Фуу только пожала плечами, лениво пролистывая очередной отчет, но не находя больше ничего интересного. Вполне возможно, что отчеты могут быть сфальсифицированы или отсутствовать. Наруто просто вздыхает в ладонь, с тревогой перебирая папку и желая, чтобы комната была достаточно большой, чтобы ходить по ней. Должны ли мы сказать ей? Фуу бросила на Наруто невозмутимый взгляд, заставив мальчика испустить еще один протяжный вздох. Верно, я не очень хорошо разбираюсь в навыках общения с людьми. Фуу на мгновение опустила глаза только для того, чтобы Наруто ободряюще похлопал ее по спине. Все в порядке, пойдем спать, а завтра подумаем над этим. С этими словами он схватил папку и положил ее в одну из своих сумок, прежде чем быстро выйти из комнаты. Фуу последовал за ним, но с любопытством оглянулась на комнату. «Мы просто собираемся оставить все как есть». Наруто тихо ухмыльнулся, когда его глаза приобрели опасный оттенок, выглядя более зловеще, когда они светились. «А нет, эти эксперименты отвратительны. Я уничтожаю любые их следы, и если я когда-нибудь найду человека, который был ответственен за все это». Он оставил это заявление без ответа, но Фуу легко могла почувствовать явный гнев в его словах, несмотря на то, что он был довольно холодным. «Когда я закончу, ничего не останется». Он повернулся обратно к комнате и начал быстро направлять свою чакру через руки, все быстрее и быстрее, пока она не начала нагреваться и превращаться в огненную чакру. Фуу могла только с большим изумлением наблюдать, как руки Наруто вспыхнули ярко-оранжевым пламенем, но его руки казались совершенно невредимыми. Он быстро прошелся по комнате, сжигая все найденные файлы, пока в комнате не осталось ничего, кроме огня и пепла. Наконец он вышел, выглядя намного спокойнее, когда позволил огню в своих руках погаснуть. Он выдохнул с облегчением, прежде чем улыбнуться теперь уже одурманенным Джинчоурики, помахав руками, чтобы немного остудить их. «Ну, я чувствую себя лучше». К счастью, другая комната на секретном этаже была просто чем-то вроде операционной с единственным приподнятым столом и несколькими полками, на которых ничего не было. Удовлетворенные тем, что тот, кто владел этим местом, будет сильно раздражен, когда они вернутся в него, Наруто и Фуу вернулись на главный этаж базы, закрыв за собой проход. Однако, прежде чем они отправились спать, Наруто мягко поймал Фуу за запястье, неосознанно заставив девушку слегка покраснеть. «Пока давай не будем говорить об этом Шизуку, это было бы слишком сложно воспринять», Фуу моргнула в замешательстве на мгновение, прежде чем кивнуть один раз, заработав благодарную улыбку от Наруто. «Я обещаю, что расскажу ей, но вместе получше и спокойнее, чем здесь», Фуу снова кивнула. Она уже смирилась и не нуждалась в заверениях, но все равно находила это довольно приятным. «Спокойной ночи, Наруто-сан», блондин только устало вздохнул, когда он подошел к своей кровати. «Я же сказал тебе, зови меня Наруто, все в порядке». На следующий день троица отправилась с базы вполне счастливая, стремясь поскорее убраться оттуда, особенно Шизуку. Наруто проснулся рано, или, по крайней мере, он думал, что проснулся. Фуу на самом деле встала на несколько часов раньше него. Сначала он действительно волновался, так как проснулся и обнаружил, что Фуу нет в ее постели. К счастью, он нашел ее довольно близко от входа на базу, она просто сидела на камне и ждала восхода солнца. По ее словам, раньше у нее никогда не было времени по-настоящему оценить это. Рассвет только указывал ей время, чтобы начать менять упражнения. Наруто был весьма удовлетворен довольным выражением лица Фуу, пока они шли. Казалось, с ее плеч свалился огромный груз. Раньше ее движения были скованными и встревоженными, теперь у нее была гораздо более легкая походка и более спокойное лицо. Он дал себе молчаливое обещание, что, Как и в случае с Шизуку, он никогда не позволит чему-то причинить боль Фуу, пока он может защитить ее. По крайней мере, она этого заслуживала. Их поход прошел без происшествий, если не считать нескольких попыток ограбления троицы во время проезда через менее респектабельные города. К счастью, большая часть того, что у них было ценного, было запечатано в сумках Наруто, включая их деньги и припасы, и любая попытка даже прикоснуться к контейнеру на спине Фуу заканчивалась тем, что вор оказывался на полу, чаще всего со сломанным запястьем. Это сбивало блондина с толку, поскольку, судя по тому, что ему сказал его учитель, страна рисовых полей должна была быть небольшой, но все еще экономически здоровой страной. Это имело смысл, учитывая, что они выращивали и поставляли основную часть риса странам стихии, в то время как менее ориентированные на внутренний рынок страны, такие как молния и песок, почти полностью зависели от их урожая. Однако, судя по тому, что он мог видеть, люди казались истощенными, и многие прибегли к воровству, чтобы просто остаться на плаву. Он помогал, где мог, но большую часть времени видел, что его щедростью широко пользуются. Как только он раздавал людям хотя бы немного еды, его тут же захлестывало то, что казалось всей деревней. Именно здесь Наруто метко усвоил, что если вы даете человеку рыбу, которую он ест в течение дня, дайте человеку удочку, и он все равно продаст ее, чтобы купить рыбу. Глава 71. Шторм, часть 9.3. У него также был импровизированный урок политики, когда он проходил через деревню, которая боролась за свой урожай. Он вырыл большую траншею из близлежащей реки с помощью своих манипуляций с гравитацией, чтобы их посевы можно было орошать, но местный феодал натравил на него множество наемников, которые были весьма недовольны тем, что их канал с водой перестал работать. Когда он точно узнал, почему за ним и его товарищами гнались через полстраны, он чуть было не развернулся, чтобы сравнять с землей дом лорда. К тому времени, они, наконец, достигли границы со страной горячих источников. Они устали, им было жарко и они были липкие, а также у них очень мало денег и припасов. Было почти слышно облегчение, когда троица остановилась в местной деревне. Наруто практически чувствовал запах горячих источников от ворот. Они зарегистрировались в маленькой гостинице Ансин на те небольшие деньги, которые у них оставались, прежде чем в изнеможении рухнуть на свои кровати. У них было достаточно денег только на один двухместный номер, так что в случае Наруто он обессиленно рухнул на маленький диван. Наруто устало моргнул и открыл глаза, довольно удивленный, когда обнаружил себя не в комнате, в которой он рухнул, а внутри своей печати. Обычное приветствие состояло в том, что Шукаку взволнованно подпрыгивал вокруг, Кюби принижал его, Шукаку впадал в ярость, прежде чем успокоиться, когда он снова замечал блондина. Наруто воспользовался возможностью попробовать что-то, создав один из своих черных стержней чакры, просто подтвердив, что он может сделать это внутри печати. Технически он мог создать что угодно в печати, но жезл все еще был наполнен его чакрой. Он поднял глаза только для того, чтобы странным образом обнаружить, что взгляд Шукаку твердо прикован к жезлу в его руках. Медленно Наруто передвинул его, наблюдая, как золотые шары Шукаку следуют за ним с почти осязаемым предвкушением. Он снова медленно провел им, и снова глаза следили за его движениями. Коварная ухмылка расползлась по лицу мальчика, когда он внезапно отвел руку назад и изо всех сил швырнул прут в камеру Ичиби, для верности запустив его вперед с помощью гравитационных манипуляций. Как и ожидалось, но все равно очень забавно, Шукаку отшатнулся назад, когда его голова проследила траекторию полета стержня, прежде чем внезапно отползти назад, чтобы побежать за ним. Медленные неуклюжие шаги огромной песчаной жижи затихли вдали в его затемненной камере. В этот момент Кьюби лениво закатил глаз в сторону Наруто, его мохнатый лоб на мгновение потемнел, когда он наблюдал, как Наруто быстро вытащил еще один стержень из рукава. «Если ты бросишь в меня эту удочку, клянусь, я с большим удовольствием оторву руку, которую ты использовал, чтобы бросить ее». Наруто только застенчиво улыбнулся, позволив стержню рассеяться в безвредную пыль. «Привет!» Огромный лис просто глубоко вздохнул, от такого вздоха мантия Наруто взметнулась. «По какой извилистой причине ты пришел ко мне сегодня, неся с собой эту ублюдочную технику мудреца?» Наруто просто моргнул, когда он создал еще один стержень, с любопытством глядя на него, пока он вертел его в руках. Это одна из техник мудреца, и снова большой лис насмешливо фыркнул, его красные глаза презрительно сузились. Пожалуйста, сравнивать твой дешевый фокус с бамбацу-сауза у мудреца, это то же самое, что сравнивать тлеющий уголек с солнцем. Лис попытался подобраться поближе к решетке, чтобы усилить свой устрашающий взгляд. Ты никогда не будешь им. Наруто просто ухмыльнулся в ответ, беспокоя существо из чакры тем, насколько пренебрежительно он мог относиться к присутствию лиса. Я не хочу быть мудрецом, я Наруто Узумаки, и я сам себе хозяин. Он на мгновение нахмурился. Парень, неважно. Он с тихим смешком поднял глаза, когда лис снова улегся, положив голову на лапы. Итак, сотворение всего сущего, звучит впечатляюще. Последовало еще одно ворчание Кьюби, поскольку его глаза оставались крепко закрытыми, явно говоря Наруто оставить все как есть. Так что же еще он мог приготовить? Воцарилась тишина, нарушаемая лишь ровным, хотя и очень раздраженным дыханием великого кицуны. Внезапно Наруто осенила мысль, когда его секудзи появился в его руке, словно из воздуха. Он сделал это с его помощью. На это Кьюби приоткрыл один глаз, чтобы с отвращением посмотреть на мальчика, который только победоносно ухмыльнулся. Ах, так он и сделал, глаз тут же снова закрылся, к большому молчаливому удовольствию Наруто. Знаешь, что ты на самом деле можешь потерять, если будешь более сговорчивым. Внезапно глаза лисы распахнулись, когда он поднялся во весь рост. Слишком знакомая и внушительная ухмылка растянулась на его блестящей пасти. Ой, и что я могу получить? Мою свободу? Наруто ухмыльнулся и выстрелил в ответ без малейшего колебания. Может быть, на это лис моргнул один раз, кривая ухмылка превратилась в более раздраженное рычание. Не лги мне, Нингин, это еще больше унижает твою и без того жалкую расу. Наруто вздохнул, но не утратил своей уверенной улыбки, вместо этого довольствовавшись тем, что сел на теплую землю. Я не лгу, я хочу освободить не только тебя, но и всех Биджуу. Желательно там, где ты никому не сможешь причинить вреда. Лис только фыркнул на это, снова успокаиваясь, пока их импровизированное состязание в гляделке продолжалось. Глава 72. Шторм, часть 9.4. Так это и есть твой план, чтобы отослать нас в какой-нибудь дальний угол, где мы не представляем угрозы. Позволить миру забыть о нас, чтобы мы могли просто исчезнуть. Наруто ни на мгновение не отступал, вызывающе глядя в ответ. И ты предпочел бы жить так и дальше? Переходишь от хозяина к хозяину, раб любой человеческой фантазии, которая приходит в голову твоему Джинчурике. Лис отвел взгляд, раздраженно фыркнув в знак презрения. Оставь, Нингин, твои жалкие идеалы напрасны на меня. Я выше твоих жалких проповедей. Наруто слегка кивнул, соглашаясь, и встал, как раз вовремя, чтобы Шукаку неуклюже вернулся с жезлом чакры, счастливо зажатым в его огромных челюстях. Наруто потер его голову, к его большому удовольствию, прежде чем снова исчезнуть из печати. Когда Наруто, наконец, открыл глаза в реальном мире, он воспользовался возможностью, чтобы потянуться и громко зевнуть, улыбаясь, когда почувствовал, как его позвоночник приятно хрустнул в нескольких местах. Он поднял глаза с той же довольной улыбкой, только чтобы заметить, что обе кровати в комнате были пусты. Он запаниковал, прежде чем заметил маленькую записку, приклеенную к двери чакрой, чтобы он заметил. Он подошел, все еще растягивая несколько болевых точек, например, на шее и руках, прежде чем сорвать записку со стены. «Наруто, мы ушли на горячие источники, фуу со мной, мы устроили вечеринку для девочек, П.С. Шизуку». Наруто улыбнулся записке. В его сознании это не звучало как плохая идея, поэтому он быстро порылся в гардеробе комнаты и вытащил одну из бесплатных халатов. Он сбросил мантию, поводя плечами от того, каким легким он внезапно почувствовал себя. Он никогда по-настоящему не понимал, сколько весят утяжеленные одежды, пока не снял их. Он воспользовался моментом, чтобы взглянуть на себя в зеркало на дальней стене, приподняв бровь от того, что увидел. Он вырос с тех пор, как покинул храм, вероятно, сейчас чуть выше 5 футов. Его мышцы соответственно развились, но непосредственной разницы не было, кроме того, что они стали немного более заметными. Его волосы тоже отросли, свободный конский хвост, в котором он всегда держал свои колючие пряди, спускался до середины спины, в то время как 2 косматые челки начали формироваться вокруг висков. Наруто также подумал, что ему может померещиться, но оказалось, что его отметины от усов немного утолщились, а область вокруг глаз потемнела. В целом, Наруто был довольно доволен тем, как он вырос за последний год. Он внезапно нахмурился, это было верно. Он даже не до конца осознал, что прошел почти год с тех пор, как он отважился покинуть храм в своем паломничестве. Он сел на кровать, надевая халат, слегка нахмурив брови в раздумье. Чему он научился за это время? Предполагалось, что он пытается разгадать тайны чакры. С самого начала он знал, что поставил перед собой нелегкую задачу, но ожидал, что за год добьется большего. Он быстро покачал головой, он овладел манипуляциями с ветром и огнем, открыл для себя новые вещи о своих глазах, помог двум товарищам Джинчурики и приобрел хорошего друга. Он достиг гораздо большего, чем мог себе представить. Тем не менее, думая о своем предстоящем дне рождения, он мог только вспоминать предыдущий год и то, как далеко он на самом деле продвинулся в достижении своей цели. Однако это быстро прошло, когда он заметил записку, все еще зажатую в его руке. С усмешкой он поднялся и вышел из комнаты. Он убедился, что его сикудзи лежит поверх одежды, чтобы никто его не взял. Это была еще одна способность, которую он обнаружил совсем недавно, когда искал деревню водопадов. Он обнаружил, что может почти наполнить посох своей чакрой, эффективно увеличивая его вес в 10 раз или, наоборот, уменьшая его до такой степени, что он едва ощущал его в руке. Он еще не пробовал это со своим путем прета, потому что не был точно уверен, что это даст и будет ли это опасно для окружающих. Он быстро спустился к горячим источникам, заметив, что они разделены на мужские и женские, и быстро переоделся в маленькое полотенце, которое он держал повязанным вокруг талии. Когда он вошел, он заметил, что был совершенно один. Это было странно, он пожал плечами и опустился в дымящуюся воду. Мгновенно вздох сорвался с его губ, когда вода начала вытягивать боль и беспокойство из его тела. Через некоторое время, он не был уверен, как долго, но к тому моменту это действительно не имело значения, его бровь начала заметно подергиваться, когда он снова лег в воду. Тихое, но очень раздражающее хихиканье продолжало нарушать его мирное купание. Однако, когда он поднял голову, чтобы осмотреться, там никого не было. Он покачал головой и лег обратно, отмахнувшись от этого, как от чего-то происходящего на женской стороне Ансина. В конце концов, их разделяла только одна деревянная стена. Однако по мере того, как это продолжалось, Наруто все больше и больше убеждался, что это исходит с его стороны источников. Несмотря на то, что он был высоким, голос определенно принадлежал мужчине, и время от времени он сопровождался звуком царапания карандаша по бумаге. Наконец, насытившись, Наруто встал, все еще с полотенцем, обернутым вокруг талии. Его волосы теперь были облеплены вокруг головы. Глава 73. Шторм. Часть 9.5. Он пошел на шум, все еще пребывая в замешательстве, когда оказался у части деревянной стены, разделяющей два источника. Он уже собирался снова отмахнуться от него, но когда его глаза уловили слабую рябь в воздухе, которую он бы не заметил, если бы не внимательно изучал местность, он смотрел на него, пока не убедился, что это был человек, использующий какое-то дзюцу. Тревожно, хотя он не мог видеть даже унций чакры. Он подождал еще мгновение, прежде чем прочистить горло. Тогда ничего не произошло, он снова прочистил горло. Да, чего ты хочешь, Гаки? Наруто был лишь слегка удивлен, когда дзюцу, наконец, опустилась, открыв мужчину с длинными колючими белыми волосами, завязанными так же, как он делал свои собственные, но намного длиннее. Он был одет в красно-зеленое боевое кимоно и сандалии гетто с повязкой на голове шиноби, на которой просто были иероглифы, обозначающие масло, что делало его принадлежность неясной. Но самым странным из всего этого был тот факт, что он стоял на огромной жабе, которая, возможно, еще более странная, выглядела невероятно смущенной своим присутствием. «Тебе не кажется, что это невежливо, шпионить за женской частью Ансина?» Седовласый мужчина только поднял бровь, глядя на маленького светловолосого мальчика, который был поразительно похож на его любимого ученика. Конечно, он знал, что это был не Минато, три отметины от усов на каждой щеке опровергали это. Однако он был сбит с толку, это тоже не мог быть Наруто. Последнее, что он слышал от его сенсея, это то, что Наруто в настоящее время находится в храме огня. Однако светлые волосы с бакенбардами были не тем, что можно было увидеть каждый день, и Джирая не был легендарным мастером шпионажа из-за своей ненаблюдательности. Это не грубо, малыш, я даю этим милым дамам шанс стать редкой частью моего исследования. После этого он извращенно захихикал, когда из уголка его носа потекла тонкая струйка крови. Он спрыгнул с жабы, чтобы его не заметили женщины на другой стороне, теперь он был виден. Исследование, мужчина широко ухмыльнулся на это так, что Наруто сразу почувствовал себя неуютно. «Ах, так вы не знакомы с моей работой?» Наруто просто невежественно посмотрел на него, и это был единственный ответ, который ему был нужен, прежде чем он достал единственную оранжевую книгу из ниоткуда. «Послушай, малыш, ты немного молод, но это может дать тебе преимущество в дальнейшей жизни». Он подмигнул блондину, прежде чем снова взобраться на жабу, чтобы продолжить подглядывание. Джирая сама, пожалуйста, будьте осторожны с этими гетто. Моя спина не из камня, вы же знаете». Наруто просто моргнул один раз, затем два, а затем в третий раз, когда он уставился на жабу, которая только что заговорила. «Тихо, Гамаагеру, ты выдашь нас». Наруто продолжал смотреть, как жаба застонала от раздражения и дискомфорта. Или, по крайней мере, квакнула. «Твоя жаба только что заговорила». Мужчина снова обернулся с раздраженным видом, который также казался относительно забавным. «Конечно, он говорит, он вызван из Миабокузана». Внезапно человек с диким размахом спрыгнул с жабы, позволив бедной амфибии с облегченным кваканьем развеяться в дым. «И это, конечно, сделало бы меня единственным, великим и мудрым, галантным, Джирай». Прошло несколько секунд после того, как мужчина исполнил свой маленький танец кабуки под стрекотание цикад на заднем плане, а Наруто тупо уставился на мужчину. Наконец Джирая с легким раздражением посмотрел вниз на молодого блондина, который просто непонимающе моргнул в ответ. «Ты понятия не имеешь, кто я, не так ли?» Наруто только один раз покачал головой, отчего крупный мужчина почти комично наклонил свое туловище вперед с воображаемым облаком над головой. Наконец он встал, как ни в чем не бывало, поправил верх кимоно и рассеянно покачал головой. «ФТТ, сегодняшние дети не знают ничего важного. В любом случае, беги, малыш, у меня есть дела». Наруто просто пожал плечами, ему уже порядком наскучил мужчина перед ним. «Итак, куда делся Гамаагеру?» Наруто внезапно с интересом обернулся, когда мужчина начал пробегать по ручным печатям, неосознанно показывая Наруто точный способ перемещения чакры для дзюцу. Кучиэсэ но дзюцу. Мужчина хлопнул в ладоши, и мгновение спустя та же самая большая жаба появилась снова в том же облаке дыма, в котором исчезла. Наруто лишь с интересом наблюдал за происходящим еще мгновение, прежде чем повернуть назад, решив не возвращаться к источнику, если этот извращенец планировал остаться здесь. Однако, когда он начал возвращаться, он не мог не заметить человека, опасно перегнувшегося через край пропасти, без сомнения, надеясь лучше рассмотреть что-то сквозь пар. Наруто просто ничего не мог с собой поделать, он слишком долго никого не разыгрывал. Шинратенси, Наруто значительно смягчил технику, используя только минимум чакры. Однако этого было достаточно, чтобы вывести из равновесия мудреца жабу, опрокинув его через край на женскую сторону. Наруто, ухмыляясь, вернулся в свою комнату. Звуки праведной женской ярости звучали в его ушах, как музыка, когда он уходил. Наруто сидел на одной из кроватей, Фуу и Шизуку все еще не вернулись с горячих источников, а Масиру спал в куче одежды Шизуку. Он рассеянно вертел в руках жезл чакры, что в последнее время стало чем-то вроде тревожного тика. Он думал о встрече со странным человеком и о том, что он мог сделать. Очевидно, он был шиноби, но с его странной повязкой на голове Наруто не мог быть уверен, откуда он взялся. Более конкретно, он думал о дзюцу невидимости этого человека и о том, как он вызвал жабу. Он полагал, что первое работает, каким-то образом изгибая свет вокруг пользователя, но, не видя никаких печатей, он не мог быть уверен. Однако теперь, когда блондин знал, что такое возможно, он собирался когда-нибудь попытаться повторить это. Способность становиться полностью невидимым была слишком полезна, чтобы ее игнорировать. Однако больше всего ему на ум пришло дзюцу призыва, он понятия не имел, как именно оно работает, поскольку никто из монахов в храме не знал этой техники. Однако он знал, что это просто не могло быть случайно, поскольку у этого человека, очевидно, была какая-то история с жабой, Гамаагеру, если он правильно помнил. Он продолжал думать, сидя на кровати. Это не могло быть так просто, как пройти через несколько ручных печатей и ввести нужное количество чакры, не так ли? Почти даже не осознавая этого, руки Наруто начали почти инстинктивно выполнять движения, которые, как он видел, использовал Джирая. Он сформировал свою чакру определенным образом, почти рефлекторно, когда чувство, которого он не испытывал годами, одолело его, слова внезапно возникли в его сознании. Звериная тропа, Кучиэсэ. Глава 74. Шторм, часть 10.1. Звериная тропа, Кучиэсэ. Дым окутал комнату, заставляя Наруто сильно кашлять в руку, когда он махал другой в попытке избавиться от удушливого белого дыма. Когда все прояснилось, на его лице появилось смущенное выражение. Там стоял, сам выглядя довольно смущенным, Масиру. Как ни странно, маленькая обезьянка держалась за один из его стержней чакры, один из тех, которые он создал ранее и оставил в комнате, чтобы посмотреть, как долго они продержатся. Хаэм, это была не самая красноречивая вещь, которую он когда-либо говорил, но она довольно хорошо подытожила ситуацию. Нахмурившись, он поднял маленького капуцина и снова поставил его через комнату. К этому времени маленькая обезьяна уронила жезл, поэтому Наруто быстро создал другой. Он попытался передать его Масиру, но тот настороженно относился к безобидной черной палочке, но в конце концов все равно принял ее, слегка покусывая. Наруто отступил через комнату и еще раз пробежался по ручным печатям, прежде чем остановиться на последней. Он остановился, позволяя своей чакре успокоиться, прежде чем сделать это снова, но на этот раз просто манипулируя своей чакрой вместо того, чтобы использовать знаки рукой. Он не был уверен почему, но по какой-то причине это казалось более естественным. Хлопнув руками, он снова окутался дымом, но на этот раз меньше. Такой же сбитый с толку, как и раньше, Марсиру стоял перед ним, на этот раз быстро бросая жезл чакры через всю комнату. «Вау, это так круто!» Он снова пересек комнату, пристально глядя на Масиру, который к этому моменту прыгал вверх-вниз, возбужденно болтая. Он еще раз сформировал чакру, сосредоточившись на обезьяне, хотя на этот раз это было сложнее, как будто ему действительно приходилось заставлять ее, вместо того, чтобы она приходила естественным путем. В третий раз Марсиру появился перед ним из завесы дыма, но это подтвердило, что это было гораздо сложнее. «Хаэм, значит, я могу призвать его, но если у него есть один из моих стержней чакры, это проще». Он снова нахмурился, прежде чем подойти к обезьяне, быстро вводя немного своей собственной чакры в организм обезьяны. Это было не слишком опасно, насколько он мог судить. Чакра у всех живых существ, кроме растений, была довольно схожей, и его путь прета автоматически адаптировался к новому телу. Он вернулся и снова попробовал вызвать, на этот раз ухмыляясь, когда это снова произошло естественным образом, в результате чего Масиру еще раз пересек комнату. «Хорошо, нет, это не мои стержни чакры, а моя чакра. Я могу с легкостью призвать все, что связано с моей чакрой». Он улыбнулся новому открытию, и если слова, которые появились в его голове, были каким-либо признаком того, что он обнаружил новый путь. «Хаэм, интересно, смогу ли я призвать что-нибудь еще?» Вместо этого он сосредоточился на лампе, которая была через комнату от него, снова формируя свою чакру правильным образом. Однако на этот раз это было почти так, как если бы его чакра отказалась течь, заставляя его руку дергаться от накопления чакры, прежде чем он позволил ей снова рассеяться в его теле с небольшим вздохом. В тот раз это было более утомительно, чем он думал, и заставило его откинуться на спинку кровати. Лампа не сдвинулась ни на дюйм, заставив блондина нахмуриться. Просто чтобы проверить, он попробовал еще раз, но с точно такими же результатами и еще одним приливом усталости, охватившим его. «Хорошо, значит, я либо не могу вызывать предметы, либо у меня недостаточно чакры, чтобы сделать это. Тем не менее, это кажется огромной тратой времени, даже если бы я мог заставить это работать, это слишком утомительно». Наруто провел еще несколько минут, экспериментируя со своей новообретенной способностью, пытаясь узнать о ней все, что мог. Быстро ему удалось узнать, что если он имплантирует стержень чакры во что-либо, то он может вызвать его, точно так же, если он вложит достаточно чакры в объект, он может вызвать и его, хотя это все еще было очень утомительно. Итак, я могу призывать животных и все, что угодно, используя свою чакру. Но как насчет людей? Любопытно, что он снова начал формировать свою чакру, По какой-то причине его мысли мгновенно обратились к Фуу. Даже не подумав об этом до конца, он хлопнул ладонью вниз, обычная матрица призыва рассыпалась с его ладони по полу. Он чуть не упал в обморок, когда образовавшийся дым рассеялся только для того, чтобы показать смущенную, ничего не понимающую голую Фуу. Что случилось? Девушка с кожей цвета мокка оказалась в комнате, в которой они остановились, окруженная быстро рассеивающимся дымом. Наруто тоже был там, хотя и отвернулся от нее, прикрыв глаза рукой. «Боже, мне так жаль, Фуу!» Девушка с мятными волосами просто быстро заморгала, задаваясь вопросом, что происходит. Глава 75. Шторм. Часть 10.2. «Наруто-сан, как я сюда попала?» Наруто медленно повернулся, все еще держа глаза закрытыми, поскольку Фуу все еще просто стояла там, не обращая внимания на свою наготу. «Я вызвал тебя?» Фуу моргнула еще раз, прежде чем на ее лице появилось выражение недоверия. Конечно, она знала о призыве и контрактах на призыв, но возможность того, что один человек вызовет другого, это уже слишком. Они ведь не животные для призыва и контракта, как такового, нет. «Ты призвал меня?» Блондин просто медленно кивнул, в то время как бровь Фуу лишь слегка приподнялась. «Могу я спросить, почему?» Наруто снова медленно кивнул, на этот раз выглядя гораздо более застенчивым. «А еще, почему ты так прикрываешь глаза?» На это Наруто просто посмотрел на нее в шоке. «Что ты имеешь в виду? Ты голая?» Фуу просто посмотрела вниз, ее взгляд дрогнул, как будто это был первый раз, когда она действительно заметила. «О, так и есть!» Она подняла глаза. Ее лицо было совершенно безразличным, не то чтобы Наруто мог это видеть, все, что он мог видеть, это смутные очертания ее чакры. «Была ли причина, по которой ты вызвал меня голой?» На это Наруто поднял руку, безумно размахивая ею, его лицо покраснело, когда он начал бормотать тарабарщину, прежде чем быстро потерять сознание. К счастью, он приземлился прямо на кровать. Фуу снова моргнула, обдумывая ситуацию, прежде чем вздохнуть и схватить другое полотенце. Шизуку, вероятно, была бы обеспокоена ее внезапным отсутствием. Наруто приятно замурлыкал, просыпаясь, наслаждаясь теплом кровати и мягкостью одеяла. Прошло много времени с тех пор, как он мог спать на удобном матрасе и еще с подушкой, какое же это блаженство. Тепло перед ним также было невероятно приятным, поэтому он притянул его немного ближе к себе, находя получившееся в результате бормотание признательности милым. Он сделал глубокий и удовлетворенный вдох, обнаружив, что в нос ему ударил землистый, но не неприятный запах. «Погодите!» Он приоткрыл единственный фиолетовый глаз только для того, чтобы увидеть перед собой копну волнистых зеленых волос. Это было неправильно. Внезапно голова, которой принадлежали волосы, сдвинулась, и Наруто внезапно оказался лицом к лицу с сонной, но определенно еще не спящей Фуу. «Доброе утро, Наруто-сан!» Блондин просто моргнул, его раннее утреннее тело все еще не реагировало на команды его мозга, ему было тяжело двигаться, ведь он одной рукой обнимал уютно теплое тело Фуу. «Фуу, почему мы в одной постели?» Девушка с мятными волосами просто мило зевнула в свою ладонь, ту, которая не была поймана в ловушку рукой Наруто. «Это моя кровать, я не хотела будить тебя, Наруто-сан, поэтому я позволила тебе остаться здесь». Наруто медленно кивнул, пытаясь на дюйм отодвинуться от девушки, несмотря на то, что она довольно категорично отказывалась отпускать его руку. «Хорошо, но тогда почему моя рука обернута вокруг твоего тела?» Из-за того, что Фуу продолжала реагировать так, как будто это не имело особого значения, ситуация становилась все более сюрреалистичной. «Наруто-сан очень теплый», на это Наруто просто снова медленно кивнул, прежде чем ему удалось высвободить свое тело из ее хватки, к большому ее сонному протесту. Он быстро вскочил с кровати, вздохнув с облегчением, когда обнаружил, что все еще одет. Он посмотрел вниз только и заметил, что Фуу не проявила такой же вежливости. Сразу же его лицо приобрело замечательный томатный оттенок, когда он роботизированно отодвинулся от кровати только для того, чтобы Фуу села, все еще совершенно не заботясь о ее непристойности. «Ах, Фуу, пожалуйста, надень что-нибудь из одежды». Фуу просто невинно наклонила голову, выражение замешательства на ее лице было слишком милым. «Как я понял, мальчикам нравится видеть девочек без одежды. Я была не права», глаза Наруто просто начали сильно дергаться, его румянец не потерял своей интенсивности. «Ах, ну, да, но прямо сейчас это, видишь ли». Наруто слегка мимолетно улыбнулся, отчаянно пытаясь смотреть строго в оранжевые глаза Фуу. Однако это длилось недолго, и он счастливо рухнул обратно на кровать с широкой улыбкой и лишь слабой струйкой крови, стекающей по его носу. Конечно, в этот момент Шизуку проснулась, сонно протирая глаза и еще раз мило зевая. Она огляделась, заметив, что Фуу только сейчас натягивает свою сетчатую майку, в то время как Наруто, казалось, спал на диване со странным видом. «Доброе утро, Фуу, что происходит?» Шизуку просто посмотрела на другую девушку на мгновение, ее смущенный взгляд несколько раз метнулся между ней и Наруто. «Я и сама не совсем уверена». Глава 76. Шторм, часть 10.3. Несколько дней спустя разношерстная группа Джинчуурики, монаха, девушки и обезьяны как раз собиралась пересечь границу в страны Мороза. Наруто сумел пережить инцидент в Ансине, но на следующий день он не мог смотреть на Фуу без легкого румянца. К счастью, Фуу не упомянула об этом Шизуку, либо из-за того, что она понимала, что сделала, либо потому, что не считала это заслуживающим внимания. Наруто, честно говоря, было все равно в любом случае. Хорошо, как насчет трехголовой птицы? В течение последних нескольких дней, когда в их путешествии было почти нечего делать, группа начала предлагать фантастические вещи, которые Наруто мог бы попробовать призвать. Он обнаружил, что если он попытается вызвать что-то, чего технически не должно было существовать, это будет создано таким способом, чем-то похожим на теневых клонов. Само существо не имело бы собственного реального разума, и Наруто мог даже видеть это через его глаза. Это также стало забавной игрой, чтобы посмотреть, есть ли что-то, чего он не может вызвать. Повинуясь, Наруто хлопнул ладонью по земле, пока они шли. Из облака дыма, над уменьшением которого он работал, вылетела маленькая пернатая птичка с тремя головами, у каждой из которых были глаза Риннигана. Это вызвало у Наруто кратковременную головную боль, прежде чем он избавился от нее еще одним всплеском чакры. Он задавался вопросом, что случилось с созданными им существами, как только он отбросил их, но в конечном счете отбросил эти мысли, поскольку поступило больше еще предложений. «Как насчет чего-нибудь, что может нас согреть?» Фуу высказала вескую мысль. Чем ближе они подъезжали к границе, тем больше становилось холодно. Наруто был в порядке, поскольку он пропускал огненную чакру через свой организм, но Фуу и Шизуку, несмотря на их теплые плащи, начали чувствовать холод. Наруто просто приложил палец к губам, размышляя, что призвать, прежде чем пришло вдохновение. «Хорошо, давайте попробуем это». Он хлопнул ладонью вниз и произошел маленький хлопок. В это время двое других, и Марсеру в меньшей степени, наблюдали в ожидании. Из дыма выползла маленькая ящерица. Само по себе это было не так уж впечатляюще. Интересно было то, что существо было тускло-оранжевого оттенка, и по его спине, как по плавнику, струился огонь, заканчивающийся небольшим пламенем на кончике хвоста. «Вау, никогда не думал, что меня когда-нибудь призовут». Он обернулся, чтобы посмотреть на троих людей, удивив их отсутствием Риннигана в его глазах-бусинках. «Кто-нибудь из вас вызвал меня?» Все трое одновременно моргнули, глядя на маленькую пылающую ящерицу, когда Наруто нерешительно поднял руку. «Да, я сделал», он покачал головой и пристально посмотрел на маленькую ящерицу. «Подожди, ты на самом деле настоящий?» Удивительно, но пылающая ящерица выглядела весьма возмущенной этим, несмотря на свое крошечное тело и молодо звучащий голос. «Конечно, я настоящий. Чего ты ожидал, когда вызвал меня?» Наруто только смущенно усмехнулся и потер затылок. «Извините за это, я не думал, что саламандры на самом деле существуют. Ну, то есть саламандры огненной стихии, такие как вы, а не амфибии, где-то далеко, дальше, чем Наруто когда-либо путешествовал за свою жизнь». Молодой розово-волосый мальчик в чешуйчатом шарфе чихнул, напугав своего голубого кота-компаньона. «Эфф, вы, люди, всегда забываете прошлое», ящерица глубоко вздохнула, забавное зрелище для такого маленького животного. «Ну, если ты захочешь вызвать нас снова, я рекомендовал бы тебе поговорить с Каосан. Она бы разозлилась, если бы все ее дети начали внезапно исчезать, когда мы еще ни разу не заключали контракт». Внезапно существо моргнуло, снова забавное зрелище для такого предположительно легендарного существа. «Как ты вообще меня вызвал?» Наруто усмехнулся, пренебрежительно махнув рукой на маленького обитателя пламени. «На самом деле это не важно, но раз уж вы здесь, не могли бы вы согреть моих друзей?» Существо снова возмущенно фыркнуло, выдохнув тонкую струйку пламени, что заставило Наруто занервничать. «Я что, плита?» Внезапно она была поднята в воздух. Шизуку подняла ее, напугав бедную саламандру. К удивлению, пламя, пробегающее по ее позвоночнику, было не горячим, а просто приятно теплым. «Эй, что, по-твоему, ты делаешь, леди?» Она собиралась довольно яростно изрыгнуть огонь на человека, достаточно глупого, чтобы взять в руки огнедышащее животное, прежде чем внезапно обнаружила, что смотрит в широко раскрытые сверкающие глаза Шизуку. «Ты такой милый, если это возможно», но маленькая ящерица приобрела немного более темный оттенок, что было эквивалентно покраснению рептилии. «Ну, я полагаю, что в этот раз это...» Внезапно она потерлась о щеку Шизуку в странном подобии объятия, которое, казалось, только затемнило ее смущенный красный оттенок. «Так как тебя зовут, малыш?» Саламандра могла бы возмущенно запротестовать на этот комментарий, но была слишком занята смущением Шизуку, чтобы должным образом заметить. Глава 77. Шторм. Часть 10.4. К Кахану, группа, теперь включавшая в себя Саламандру, довольно счастливо устроившуюся на плече Шизуку, продолжила свой путь в страну морозов и довольно скоро пересекла границу. Как и следовало из названия страны, страна мороза была невероятно холодной. Снег покрывал страну в большинстве мест, окрашивая все в белый. Шизуку была практически в восторге, когда они добрались до первой деревни. Все ровы были покрыты девственно белым покрывалом, в то время как сосульки, казалось, свисали с каждого выступа, сверкая в свете ламп. Наруто тоже был впечатлен, однако он не сбросил свое обычное выражение лица, чтобы таращиться, как это сделали Шизуку и Фуу, хотя это было по другим причинам. Зеленоволосая девушка была одновременно удивлена и впечатлена. Она никогда раньше не видела снега, в водопаде никогда не было достаточно холодно для этого. Внезапно, Наруто заметил что-то, пока они шли, улицы были почти пусты от холода. «Эй, дождя нет!» Время на мгновение замерло для Шизуку, когда она просто остановилась прямо посреди улицы. Она неуверенно подняла глаза только для того, чтобы убедиться, что на самом деле дождя не было. На самом деле дождя не было с тех пор, как они въехали в страну. «Че что за?» Девушка с благоговением смотрела на звездное небо, ей так редко разрешалось взглянуть на открытое небо, что она почти забыла, как оно красиво. Фуу просто огляделась, она знала о состоянии Шизуку. «Здесь слишком холодно», Шизуку просто издала радостный визг, прыгая вокруг, чуть не стряхнув Каханау с ее насеста на плече. «Мне здесь нравится, можем ли мы остаться навсегда?» Она получила только два очень быстрых покачивания головой от Фуу и Наруто, особенно от зеленоволосой Джинчоурики, которая в настоящее время довольно сильно дрожала. Шизуку просто немного опустила голову, прежде чем поднять ее. Ее глаза были большими и слегка слезящимися, а нижняя губа выпечена в воплощении привлекательности. Однако она была раздражена, когда Фуу довольно спокойно посмотрела на нее сверху вниз, одной рукой прикрывая глаза Наруто. «Нет», Шизуку снова надулась, но это не возымело никакого эффекта на гораздо более стойкую Фуу, поэтому они продолжили. Фуу, не могла бы ты отпустить мои глаза? Я мог бы. Ха-ха-ха-ха». Наруто внезапно обнаружил себя на земле, слегка ошеломленный от удара головой о холодную и твердую землю. Когда он, слегка вздрогнув, открыл глаза, то обнаружил, что смотрит в довольно испуганное лицо другой девушки, и не той, которую он знал. У нее были темные собранные волосы вокруг головы с челкой, которая изгибалась к лицу. На ней также была повязка на голову со странным рисунком в виде цветка, выгравированным на ней. Ее очаровательные зеленые глаза злобно смотрели на него. «Ты!» Внезапно она вскочила на ноги, мгновенно приняв боевую позу с руками, сжатыми в кулаки. Ее глаза время от времени перебегали на двух других девушек, странно смотревших на нее, но большую часть времени они были устремлены прямо на Наруто с диким взглядом. Извини за это, я не мог видеть, куда иду». Наруто поднялся, используя секудзи, игнорируя явно враждебную кунайчи перед ним. «Заткнись, ты должен сразиться со мной сейчас». Наруто просто моргнул один раз с почти веселым выражением лица, когда он натряхивал снег со своей мантии. «Если речь идет о том, что я врезался в тебя, Я уверен, мы сможем прийти к чему-то более мирному исходу событий». Кунаичи только посмотрела на него еще пристальнее, ее рука уже потянулась к сумке с кунаем. Когда Фуо повторила это действие, желая защитить мальчика, который спас ее, Наруто просто поднял руку, давая ей понять, что ей надо остановиться. Девушка с мятными волосами колебалась, но она неохотно убрала руку от сумки на бедре. «Меня это не волнует, какие у тебя глаза, я должна сражаться с тобой за честь моей деревни», Наруто только устало вздохнул, потирая переносицу, пытаясь придумать какой-нибудь способ покончить с этим в ближайшие несколько мгновений, чтобы они могли найти гостиницу или храм на ночь. «Смотри, мои спутники и я». Он внезапно прервался, поскольку Кунаичи запустила в него шквал сюрикенов. Фуо и Шизуку одновременно ахнули. У Кунаичи была победоносная ухмылка. Все они умерли в тот момент, когда сюрикен просто остановился в воздухе примерно в футе от лица Наруто, прежде чем безвредно упасть на пол. Наруто все еще устало потирал глаза, ведя себя так, как будто этого даже не произошло. «Невежливо прерывать того, кого ты знаешь. Так что там насчет моих глаз и твоей деревни?» Кунаичи ничего не сделала, кроме легкого рычания, когда она приготовила кунай в своей руке. И снова Наруто жестом приказал Фуо отступить, когда она выглядела так, будто собиралась прыгнуть. Без предупреждения Кунаичи бросилась вперед, очевидно, используя движения, усиленные чакрой, когда она наносила удары. Наруто метко уклонился влево. Глава 78. Шторм. Часть 10.5. Одним размашистым движением он отклонился назад под почти невозможным углом, используя чакру, чтобы твердо стоять на ногах, обходя Кунаичи сбоку. Она повернулась на одной ноге, нанося удар кулаком назад, который блондин спокойно перенаправил, прежде чем сделать то же самое с ногой, которую она послала в него. Используя новообретенный рычаг, девочка занесла другую ногу, намереваясь снести голову Наруто. Она могла бы преуспеть, если бы он внезапно не пригнулся, позволив ей проплыть над головой, чтобы грациозно приземлиться обратно на ноги, все еще в ее собственной стойке тайбзюцу. Наруто просто вздохнул, проведя рукой по волосам. Он немного устал от всех этих призывов. «Ты уверена, что мы никак не можем уладить это без насилия?» Кунаичи просто бросила на него убийственный взгляд, когда она отвела руку назад, прежде чем броситься вперед. «Кахарит Пуукин». Наруто сразу же увидел тонкий слой чакры ветра, покрывающий ее вытянутый кулак. Однако вместо того, чтобы блокировать или уклоняться, он просто быстро переместился в сторону, схватив ее за руку. Сразу же из нее высосали чакру, включая опасный слой вокруг ее руки. Девушка отскочила назад, недоверчиво глядя на свою руку, прежде чем впиться взглядом в молодого монаха. «Тогда я приму это как отказ», — молодой блондин провел рукой по своим волосам, пока он уклонялся от следующих нескольких ударов. На самом деле, он находил ее стиль атаки довольно интересным, если не сказать слегка повторяющимся. Он был особенно заинтригован тем, как она покрывала определенные участки своего тела чакрой ветра, например, кулак или ступни. Кахасикайгири. Он быстро ушел с пути жестокого удара топором, пропитанного чакрой, который мог бы расколоть все его тело пополам. В результате девушка ударила каблуком в землю, разбив ее вдребезги и подняв большое облако пыли. Она вышла из облака, все еще демонстрируя свой разъяренный вид, в то время как Наруто смотрел на нее, все еще улыбаясь. В этот момент она была скорее усталой, чем безмятежной. «Сопротивляйся мне, черт возьми, не оскорбляй меня». Наруто на мгновение приложил руку ко лбу, прежде чем оглянуться, его глаза были серьезными, а улыбка исчезла. На мгновение это заставило Кунаичи дрогнуть. «Тогда прекрасно, если это позволит нам уйти с миром». С этими словами он просто поднял руку ладонью вверх и направил чакру через конечность. Его глаза сфокусировались на Кунаичи. Фухин Шичу, внезапно девушка обнаружила, что не может двигаться вперед, вместо этого она начала парить в воздухе, подвешенная, словно на веревочках марионетка. Она могла только бесполезно махать руками, гравитация вокруг нее была сведена к нулю, и только незначительное сопротивление воздуха позволяло ей извиваться и поворачивать свое тело. «Что ты со мной сделал? Отпусти меня прямо сейчас и закончи этот бой». Наруто вздохнул и пошел вперед. Позвякивание его сикудзи звучало странно зловеще, когда он приблизился. «Это то, что я делаю», с этими словами он мягко ткнул девушку длинным посохом, немедленно заставив ее тело напрячься, поскольку поток ее чакры просто прекратился. Секунду спустя он отменил свою другую технику, и девушка выпала из воздуха прямо в руки Наруто, прежде чем он быстро поставил ее на землю. Этот паралич должен пройти примерно через 10 минут, а до тех пор почему бы тебе просто не объяснить, что ты делаешь? Кунайчи сердито уставилась на него, борясь с невидимыми путами, ее мышцы отказывались подчиняться сигналам мозга. «Черт возьми, отпусти меня!» Наруто только вздохнул, оглядываясь по сторонам. Быстро заметив гостиницу, в которой были свободные места, он направился туда. «Хорошо, ты идешь с нами. Мы можем уладить это внутри, где теплее». С этими словами он быстро взвалил старшую кунайчи на плечо, направляясь в гостиницу. Любой прохожий был бы удивлен, увидев, как мальчик лет 11-12 поднимает девочку-подростка на несколько лет старше его и определенно выше, без особых усилий. Особенно учитывая двух девушек, идущих за ним, как будто это была самая нормальная вещь в мире. Никто из них не заметил единственную пару желтых глаз с похожими на полоски зрачками, наблюдавших из тени соседнего здания, прежде чем они исчезли во вспышке дыма. «Хорошо, я думаю, мы начнем с имен. Я Наруто Узумаки, это Шизуку вон там, а она Фуу». Он указал на каждую девушку, произнося их имена, прежде чем выжидающе посмотреть на кунайчи. Странно, но после того, как они сняли комнату и он уложил ее на кровать, она стала несколько угрюмой. В ее глазах даже появилось выражение поражения. Прямо сейчас она сидела, прислонившись спиной к изголовью кровати и подтянув колени к груди, в полглаза глядя на троицу. Наруто воспользовался возможностью получше рассмотреть девушку, когда она не пыталась его убить. Она была на несколько лет старше его, может быть, ей было 14 или 15, и она уже обладала видом выдающейся кунайчи, даже если ее гордость казалась немного уязвленной. На ней было облегающее черное боди, оставлявшее обнаженными ее правую руку и левое плечо, которые были перевязаны посередине более светлой полоской ткани. Она носила традиционную сумку с кунаем, а также наплечную защиту, но, безусловно, самой заметной особенностью наряда был вырез в виде окна на груди, демонстрирующий ее и без того впечатляющий развивающийся бюст. «Заткнись!» — это прозвучало едва слышным шепотом из-за ее колен. Ее волосы упали на глаза, несмотря на защитную маску на лбу.